Глава 16. 3 января 2024 года. 4 месяца до свадьбы. Когда Рин проснулся, то почувствовал, что его сердцу стало намного легче, чем когда-либо за последнее время. Как только он понял почему, то попытался дотянуться до Поппи, чтобы притянуть к себе. Когда Рин понял, что ее больше нет в кровати, то поднялся и начал озираться. На секунду сердце Рина рухнуло, и его охватил страх, что Поппи ушла. Но он услышал звук воды в ванной. Выбравшись из постели, Рин пошел на шум. Наградой ему стала очень соблазнительная картина. Обнаженная Поппи, стоящая под водой. Рин никак не мог поверить своему счастью. Поппи, наконец, стала его. Прошлая ночь была идеальной. Поппи стала тем самым бальзамом, в котором нуждалась его душа, и она охотно ему отдалась. «Должно быть, это знак», — подумал Рин. Он был вне себя от радости, что Поппи вроде бы наконец была рядом с ним. Рин улыбнулся и зашел в душ, обняв Поппи сзади и целуя ее в шею. «Доброе утро». Он не мог остановить свои руки, блуждающие по ее телу от живота к груди. Рин наблюдал, как ее соски затвердевают под его игривыми пальцами. «Добро». Поппи захлебнулась своими же словами и начала извиваться вокруг Рина, ласкающего ее тело. Она оторвала от себя его руки и повернулась к нему лицом. «Доброе утро». «Теперь да», — улыбнулся Рин, притянув Поппи к себе и улыбнувшись прямо ей в губы. Причиной улыбки стал вскрик Поппи, когда его твердеющий член прижался к ее животу. Нужно отдать Поппи должное. Она изо всех сил попыталась проигнорировать этот факт. Взяла лицо Рина руками и погладила его скулы большими пальцами рук. «Я не хотела тебя будить, ты так спокойно спал?» Рин кивнул и наклонился так, что их лица оказались близко-близко. «Благодаря тебе», — произнес он нежно и поцеловал ее. Поппи вздохнула и обвела шею Рина руками. Руки Рина обхватили талию Поппи, притянули ее ближе, и он, наконец, почувствовал себя дома. Днями его преследовали воспоминания о последнем разговоре с Генри и ощущение, что он самый отвратительный человек на планете, съедало его изнутри. Но сейчас, когда Поппи была в его руках, все казалось, было хорошо. Быть с ней, обнимать ее казалось правильным. Рин поднял Поппи в воздух так, что ее ноги оторвались от земли, и он знал, что они хотят одного и того же, так как Поппи обхватила талию Рина ногами, и они оба вздохнули, когда его член коснулся ее входа. Прижимая Поппи к покрытой плиткой стене, Рин упирался в живот Поппи, когда их языки двигались вместе, а дыхание стало единым. В их поцелуях чувствовалась невыразимая жажда, и Рину казалось, что в самом этом акте было что-то исцеляющее. Для него точно, но, возможно, и для Поппи тоже. Его руки спустились ниже от талии и подхватили ее ягодицы, чтобы вставить палец внутрь нее. Поппи прервала поцелуй, чтобы вдохнуть побольше воздуха, и начала вращать бедрами, чтобы погрузить палец глубже. «Бэк!» — простонала она, когда он наклонился и дотронулся до ее соска языком, прежде чем захватить его губами. Рин понимал, что не может ждать еще дольше. Он ждал этого долгие месяцы, и сейчас, когда Поппи наконец была в его руках, он жаждал быть внутри нее почти до отчаяния. Рин прижал ее к стене еще сильнее, чтобы удержать, а другой рукой взял свой член и поднес к входу. «Поппи, прошу», — простонал Рин, отпустив ее сосок, чтобы взмолиться. Поппи кивнула, запустив руки в волосы Рина и приподняв бедра в знак позволения. Рин без промедления расположил головку у ее входа и вошел. Поппи сильнее потянула его за волосы, пока он входил, и ахнула, но когда, наконец, Рин оказался в ней полностью, облегченно вздохнула. «Поппи, в тебе так хорошо!» — выдохнул Рин в шею Поппи и посмотрел на ее лицо, полное блаженства. «Мне с тобой так хорошо!» — пробормотал он, покусывая и посасывая мочку уха Поппи. Потребность двигаться пересилила Рина, и он вышел перед тем, как войти снова. Рин придерживал Поппи за бедра, силой поднимая и опуская ее на всю свою длину, и его брала дрожь от того, как стенки влагалища Поппи сжимали его член. От удовольствия его ноги задрожали, и он опустился на пол душа. Он запрокинул голову, и из его горла вырвался стон, когда Поппи оседлала его, опускаясь и поднимаясь на его коленях. «Я хочу, чтобы тебе было хорошо», — выдохнул Рин, двигаясь в Поппи. «Тебе... А, Поппи, тебе хорошо?» — спросил он, лаская круговыми движениями ее клитор. «Да», — кивнула Поппи с закрытыми глазами. «Да, так хорошо», — Заскулила она, уронив голову Рина на плечо, и ее бедра задрожали. Рин тоже задрожал. Слова Поппи дарили ему абсолютно новое, непризнанное ранее наслаждение. «Я хочу, чтобы ты кончила, родная», — прошептал он, зарывшись в ее волосы. Поппи беспорядочно двигала бедрами, сидя на нем. Рин начал быстрее ласкать ее клитор, и она закричала, дергая бедрами и сжимая его член внутри себя. Рину казалось, что ничего лучше он в жизни не чувствовал. Он подавил потребность кончить сразу, чтобы поднять Поппи со своих колен и кончить ей на живот и грудь. Заключив Поппи в объятия, Рин прижал ее к своей груди, и они оба начали пытаться восстановить дыхание. Спустя несколько минут Рин помог Поппи встать и нежно ее поцеловал, а затем вытер ее. Когда они вышли из душа, Поппи все еще была в его объятиях. Ирину было очень тяжело ее отпустить на мгновение, чтобы взять полотенце. Рин старался не думать о том, как Поппи затихла, когда он ее вытирал. Завернувшись в полотенце, он повел ее к кровати и усадил к себе на колени. Желание прикоснуться к ней и поцеловать ее было сильным, и Рин не видел причины ему не поддаться. Поэтому, улыбнувшись, он наклонился и слился с губами Поппи в новом поцелуе, более медленном, чем те страстные, которые у них были в душе. Спустя мгновение Поппи положила руки на плечи Рина и оттолкнула его. «Рин». Рин нахмурился, а Поппи отвела глаза, но он успел увидеть в них вину и сомнение. «Нам надо поговорить», — сказала Поппи и слезла с колен Рина. «Эта фраза никогда не сулила ничего хорошего», — понимал Рин. Он почувствовал холод и не мог понять, это от того, что Поппи больше не грела его теплом своего тела, или же это ужас от того, что будет впереди. «Хорошо». «О том, что произошло. О том, что произошло ночью, и о том, что ты сказал», — произнесла Поппи, нервно бегая глазами по комнате. «Ты жалеешь об этом», — сказал Рин, сжав кулак и встав. Он не согнулся от боли, последовавшей за этим осознанием. «Нет, я этого не говорила», — сказала Поппи, тоже поднявшись и положив руку Рину на плечо. Рин не мог поверить в то, что Поппи поступит так после всего, через что он прошел за эту неделю. Она на самом деле собиралась вернуться к Джасперу, и ему хотелось закричать. «Ты!» — проревел Рин, пройдя через комнату и подняв платье Поппи. «Убирайся!» «Постой!» — в отчаянии произнесла Поппи. «Я просто хочу поговорить с тобой, слышишь?» Рин чуял некую панику в голосе Поппи и понимал, что ему следует успокоиться и выслушать ее. «Ты возвращаешься к Джасперу!» Рин бросил в нее платье, пытаясь не разрыдаться изо всех сил, стараясь просто дышать, хотя чувствовал, что задыхается. «Я больше так не могу, Поппи». Поппи быстро надела платье, не задумавшись о нижнем белье, и попыталась вновь обратиться к Рину. «Сядь, пожалуйста». Рин сел, опасаясь, что если не сделает этого, его вырвет. «Ты бессердечна», — заявил он, отказываясь взглянуть на Поппи. «Тебе следовало мне отказать. Ты не можешь так со мной поступать, особенно сейчас, на этой неделе». Поппи села рядом с Рином и положила руку ему на щеку, пытаясь заставить его посмотреть на себя, а затем в отчаянии сказала. «Просто выслушай меня, хорошо?» Рин покачал головой. Он больше не желал слышать оправданий. Он сказал Поппи, что любит ее, и это было правдой, но очевидно, что она не чувствовала того же. Он всегда был на второй позиции после Джаспера и устал от этого. Одно дело, что его отец любил Джаспера больше. Теперь же было ясно, что и Поппи чувствует то же самое. Он никогда ни для кого не будет достаточно хорошим. «Я хочу, чтобы ты ушла». Поппи продолжала сидеть рядом несколько казавшихся бесконечными минут. Рин знал, что она плакала. Он слышал тихие всхлипы и чувствовал, как вздрагивает ее тело рядом. Но он не желал ее успокаивать, позволять ей дальше сидеть на двух стульях. Если она чувствовала себя виноватой за то, как поступила с ним, то она это заслуживала. Рин понятия не имел, сколько времени прошло, когда Поппи наконец встала и вытерла лицо рукавом. «Может быть, она что-то скажет?» — подумал Рин. Но Поппи схватила сумочку и без единого слова вышла из комнаты. Проведя рукой по волосам, Рин наконец позволил себе заплакать. И он не понимал, сможет ли когда-нибудь оправиться от боли, которую чувствовал. Следуя в свою квартиру, Поппи не могла понять того, что только что произошло с Рином. Все, чего ей хотелось, — поговорить о том, что между ними произошло, а вместо этого все разрушилось. Рин не желал ее выслушивать, и это было больнее всего. Поппи не жалела о том, что произошло между ними, и не понимала, как вообще Рин мог такое вообразить, когда было так хорошо. Когда сегодня утром Поппи проснулась, то решила, что обговорит все с Рином, а затем расстанется с Джаспером раз и навсегда. Единственное, чего она хотела от Рина — понимания и поддержки. Поппи боялась. Неужели Рин не мог этого понять? В отчаянии думала она. Поппи рисковала потерять все, что у нее есть, и если бы она ушла от Джаспера, то Рин был бы единственным, что у нее осталось. Она хотела, нет, нуждалась в том, чтобы донести Рину, она оставляет все ради него. Выбирая Рина, она теряет всех друзей, человека, заменяющего ей мать, Лену, и будущее, которое было запланировано ранее. Когда Поппи попросила его поговорить с ней, то все, что ей было нужно, чтобы Рин обнял ее и сказал, что все будет хорошо, ведь они есть друг у друга. Что даже если все от нее отвернутся, у нее всегда будет он. «Если Рин ее любит, — думала Поппи, — почему он не мог ее выслушать? Она знала, что в ее послужном списке слишком много ситуаций, когда она непреднамеренно ранила Рина. За это она не могла его винить. Но он предположил худшее и выставил ее за дверь. Возможно, на самом деле она и не стоила того, чтобы ее слушать или бороться за нее. Может, Рин просто ее хотел, но без всего этого лишнего багажа? Но это и было ключевым во всей ситуации. У Поппи всегда будут те или иные проблемы. И если она недостаточно хороша для Рина сейчас, несмотря на то, что ей очень хотелось быть хорошей, то она никогда таковой и не будет. Рин заслуживал кого-то получше, более эмоционально совместимого, кто не боится остаться одной, у кого нет такой потребности в одобрении. Поппи поднялась по ступеням в квартиру, достала из сумки ключи и застыла, увидев Джаспера, ждущего ее у двери. «Где ты была?» — спросил Джаспер, стиснув зубы и сжав челюсть, отойдя от стены, к которой он прислонился ранее. «Я была с Рином», — уклончиво ответила Поппи, вставив ключ в скважину и распахнув дверь. Она вдруг осознала, что забыла сказать Джасперу, что они не пойдут на похороны и поминальный ужин. «Ты провела с ним ночь», — уточнил Джаспер, и Поппи не была уверена, вкладывает ли он двойной смысл в свою фразу. Даже если да, то он попал в точку. «Ему было очень плохо», — объяснила Поппи, а Джаспер проследовал за ней в квартиру. Она не знала, что делать. Рассказать ли все Джасперу и завершить их отношения? И примет ли ее Рин, даже если она так поступит? Поппи не хотела причинить Рину боль, но ранила его до глубины души, и его слова до сих пор продолжали ее жалить. «Что между вами происходит?» Поппи упала на диван и посмотрела в окно. «Прошлой ночью я была ему нужна». «Ты проводишь с ним слишком много времени, Поппи», — произнес Джаспер. И ей не нужно было поворачиваться к нему, чтобы понять. Он был вот-вот готов сорваться на крик или начать плакать. И если быть с Джаспером честной, нужно признать, что он прав. Поппи проводила с Рином слишком много времени, и это было поводом для беспокойства, если бы он только знал. Но он не знал, даже если и подозревал что-то. Естественно, он и предположить не мог, что у нее случился лучший секс в жизни, и что она все испортила, и что теперь Рин Адлер, Бек Сэндлер, ненавидел ее. Сердце Поппи готово было разорваться от чувства вины перед Джаспером, но сказать по-честному больше всего было больно от того, что она потеряла Бека, не успев по-настоящему его обрести. Скрипя сердце, Поппи сказала: «Я сейчас не в настроении ссориться». Вздохнув, она положила подбородок на руку, все еще не в силах взглянуть на своего жениха и концентрируясь на виде из окна. Тут Поппи почувствовала, как Джаспер опустился на диван рядом с ней. «Ты никогда не хочешь ссориться», — заметил он. «Этот разговор давно должен был случиться». «Так же можно сказать в целом о наших отношениях», — парировала Поппи, наконец посмотрев на Джаспера. «Мы никогда не говорим ни о чем важном». Джаспер нахмурился. «Это не так». «Да ну», — прохрипела Поппи, теребя оторвавшуюся от диванной подушки нитку. Она вспомнила о давней ссоре с Рином и спросила. «Где мы будем жить после свадьбы, Джаспер? Когда ты хочешь завести детей? Ты вообще хочешь детей? Я без понятия. Мы просто решили пожениться и даже не говорили ни о чем таком». «С чего это вдруг ты подняла эти вопросы?» — нахмурился Джаспер, а Поппи только с недоверием воззрилась на него. Она не могла понять, считает ли он ее истеричкой из-за того, что она подняла эту тему. «Это не вдруг! Мы поженимся через 4 месяца, а я не знаю, расторгать ли мне арендный договор. Я ничего не знаю о нашем совместном будущем, Джаспер. Разве это не странно?» «Я просто думал, что ты переедешь ко мне», — сказал Джаспер. «И, конечно, я хочу детей. Когда Астрид забеременела, я подумал, что и мы сразу же начнем попытки. Разве не для этого люди женятся?» На мгновение Поппи могла только лишь смотреть на него, а затем пришла в себя. «Итак, мое жилье, моя карьера, мое тело. Ты просто принял все решения за меня и даже не позаботился об этом рассказать». Поппи была искренне ошарашена всем, что Джаспер наговорил, и поняла, что именно поэтому и боялась с ним все это обсуждать. Поэтому она так ополчилась на Рина, когда он поднял эту тему. Она боялась будущего, в котором у нее не будет права голоса. «Тебе нравится, когда я беру все в свои руки и принимаю решение?» Защищаясь, огрызнулся Джаспер. Поппи сделала глубокий вдох и встала. «Я думаю, тебе стоит уйти, Джаспер». «Поппи, подожди, успокойся, давай все обговорим». Он вскочил с дивана и взял руки Поппи в свои, пытаясь заставить ее посмотреть на него, но она не хотела чувствовать вину от выражения отчаяния на его лице. «Мне просто нужно время подумать», — прошептала Поппи, вырвала свои руки из рук Джаспера и отошла на шаг. Она была слишком раздавлена, чтобы справиться со столь серьезным разговором сейчас. «Я не уйду», — заявил Джаспер, скрестив руки на груди. «То есть то, чего я хочу, совсем не важно?» — спросила Поппи. И когда ей уже показалось, что у нее не осталось слез, они снова подступили к ее глазам. «Я этого не говорил», — колеблясь, произнес Джаспер. «Я боюсь тебя потерять. Если я уйду, это произойдет?» «Возможно», — сказала Поппи, вытирая слезы с лица. «Но это также может случиться, если ты останешься». Плечи Джаспера опустились. Он тихо произнес: «Хорошо, я уйду. Но, пожалуйста, позвони, когда будешь готова поговорить». Он подошел ближе, будто хотел обнять Поппи, но она не посмотрела на него, не сделала шаг навстречу. Вздохнув, Джаспер наконец сказал: «Пока, Поппи». Поппи не осмелилась посмотреть, как уходит Джаспер. Только после того, как захлопнулась дверь, из груди Поппи вырвалось рыдание, которое она сдерживала. Она упала на кровать. Поппи была брошена родителями, выросла без любви и всегда отчаянно пыталась найти свой дом и семью. И еще никогда она не чувствовала себя столь одиноко.